Но все танцевали, и никто не слушал курилку, а он бормотал, бормотал, бормотал, вплоть до белого утра. Когда утром дети подошли к игрушкам, то все они были на своих местах, и даже курилка лежал у ног куклы, как будто ни в чем не бывало. «Посмотрите-ка», — сказали дети, — «ведь это наш вчерашний курилка сюда забрался. Скажите, пожалуйста, разве здесь твое место? Ах ты, вон его!» И его выбросили за окно. «Вот я теперь страдаю за правду и прямо в Сибирь!» — закричал курилка. «Ух, как быстро! И хлоп!» Курилка упал на каменную плиту. «Ах!» — говорил он каменной плите. «Если б вы знали, откуда я приехал, с какой высоты спустился! Я был там, там, в большой зале. У меня было много игрушек. Барабан, труба, флейта, уточка, курочка. Хорошенькая мадмуазель, которая непременно хотела за меня выйти замуж, глупый попугай, которого я звал Попка-дурак, и дрянной деревянный солдатик. Он был страшный буян, но я его укротил, схватил за шиворот, тряхнул, трах и посадил в бурак». «Послушайте, — сказала плита, — как бы я желала теперь треснуть и провалиться сквозь землю, чтобы только не лежать под вами». Но тут курилку подхватила метла, которую мел дворник тротуар, и он слетел с плиты. «Мети, мети! — закричал он. — Я люблю чистоту! Долой весь ссор, всякую дрянь! Вот как! Вот как!» И он прыгал по тротуару вместе с ссором до тех пор, пока не завяз в метле. «Ну, я теперь поеду верхом на метле! — кричал он. — Прощайте! Я поеду прямо в Китай, к китайскому императору! Он меня сделает наследником престола!» Но дворник отнес его вместе с метлой в кухню и поставил в углу подле печки.